Глава 50. Зима. Марина проснулась от необычного ощущения. Что-то переменилось. Вся комната была залита ясным белым светом. Марина вскочила и подбежала к окну. Снег! За окном снежные крыши, снежные деревья. Люди идут, обсыпанные снегом, и отчетливо-отчетливо слышно, каркнула ворона, прозвучал паровозный гудок. Еще раз и еще, теперь уже совсем далеко. Когда слушаешь эти гудки, делается от чего-то немного грустно и в то же время хорошо. Хочется ехать куда-нибудь далеко-далеко, выходить на новых станциях, видеть далекие города и незнакомых людей. Сыплется, сыплется снег. Вот и зима пришла. Мягкая, снежная. В комнате тихо и тепло. Мамина кровать постелена, она уже ушла. А Марине сегодня не надо идти с утра в школу. Сегодня с утра репетиция объединенного общешкольного хора. А Марина в хоре не поет. Она играет в оркестре. Их репетиция вечером. Марина задумывается, положив на руку голову и глядя в окно. Как хорошо, когда идет снег. И это всегда такая неожиданная и новая, ясно-белая зима вызывает у нее такое чувство, которое необходимо выразить, необходимо сейчас же кому-то передать. Марина накидывает халатик и достает с полки дневник, потом кладет его на место и берет скрипку. Играет 2-3 фразы из концерта. Нет, не то. Сейчас хочется сыграть что-нибудь другое. Вот такое мягкое, снежное, спокойное. Вот идет снег, тихо, вот скрипнули санки, ребята побежали на лыжах, так что ветер засвистел в ушах. Марина играет и вдруг останавливается в недоумении. Что же это она играла? Кажется, свое что-то. Может быть, записать? Нет, не стоит, пожалуй. Или попробовать? Марина достает нотную тетрадку по сольфеджио, отыскивает чистую страницу и начинает писать. Ей и раньше случалось играть что-то свое, но она никогда не записывала. А это, оказывается, нелегко. Марина снова и снова берется за скрипку, ловит ускользающую музыкальную фразу и поспешно записывает. Постой, что-то напоминает ее мелодия, что-то знакомое. Ах да, напоминает ту русскую песню «Не белы то снеги», которую они готовят с оркестром. Но это все-таки не то. Та песня вся протяжная, немного грустная, а у нее она становится к концу такой радостной. Ну вот, записала. Наверное, куча ошибок. Но ведь это ее первая записанная песня. Понравится ли она другим, неизвестно, но самой Марине она сейчас очень нравится. Так нравится, что даже жалко с ней расставаться. Марина прячет нотный листок в дневник. Пусть лежит тут, никому неизвестный. Показать маме? Может быть. Нет, тоже не надо. В этом листке есть что-то такое личное, свое, что Марина не умеет, да и не пытается понять. И вдруг она вспоминает, что ей сегодня днем надо идти к первоклассникам. Чем бы это ей с ними заняться? Ее рука снова машинально тянется к тщательно спрятанному листку, разглаживает его и вынимает из дневника. Малыши — это совсем другое дело. Им можно будет сыграть эту песню, даже спеть ее вместе с ними. Им даже можно сказать, что это она, Марина, сочинила ее. И можно даже всем вместе придумать слова к этой песне. Например, «Зимушка-зима, снежная зима, приходи скорей, приводи гостей». А каких гостей, пусть они придумают сами. И чтобы в рифму было и подходило под ее музыку. Ну, теперь скорей позавтракать и в школу. Как хорошо сегодня на улице! Такой свежий морозный воздух! Как отчетливо поскрипывает под ногами снег! Марина старается шагать так, чтобы скрипело еще сильнее. С носка на пятку, с носка на пятку. А в голове в такт шагам все сильнее поется. Зимушка, зима, снежная зима, приходи сама, приходи скорей, приводи гостей.